Только лишь начиная с тела человека, вы можете управлять этой праной, значит, этой, вот этим своим проявлением Высшего Я, более или менее осмысленно. А если осмысленно, то и более как бы рационально, если угодно. И что еще самое интересное, что именно начиная с жизни в теле человека, у вас появляется возможность увеличивать этот поток праны. Значит, каким образом увеличивать? Вот я опять возвращаюсь к аксиоматике йоги. У каждого из нас есть наше «я». И, собственно, источник праны – наше «я», наше высшее «я». Именно наше высшее «я» как бы источник всего могущества. Где находится наше «я»? Этот вопрос некорректный. Можно сказать, что оно находится в какой-либо точке, а можно сказать, что наше «я» находится во всех точках одновременно. И то, и другое будет правильно. Почему? Потому что наше «я» выше, чем понятие «время» и «пространство». То есть я могу сказать, что мое «я» вот тут, внутри меня, значит, вот душа болит, да? А могу сказать, да я везде по этому залу, значит, и по этой вселенной. И так далее, и тому подобное. То есть этот вопрос лишен смысла. Но не лишено смысла только лишь одна вещь. От этого моего «я» каким-то непостижимым образом, вот на мое «я» вне времени и пространства, а вовнутрь время и пространство, от моего «я» идет мое проявление. И это проявление в самом изначальном виде называется прана. Иногда в всякого рода мистических таких книжках средневековья говорили о всякого рода серебряных, значит, этих нитях, которые связывают душу человека с его телом, и вот до тех пор, пока эта ниточка есть, человек живой, стоит эту ниточку порвать, значит, все, умер человек. А это вот такая аллегорическая попытка высказать то же самое, что до тех пор, пока от нашего «я» идет поток праны в наши тела живут. Как только этот поток праны прерывается, все разваливается. И получается, что как бы прана приходит из нашего «я», а наше «я» непонятно где. То ли внутри, то ли снаружи. Значит, к чему я это говорю? Иногда вы будете встречать такие фразы, что вот «Един собирает прану из окружающего, там, из окружающей природы, накапливает». Правильно ли это утверждение, если же мы говорим, что вся прана идет из нашего «я» или неправильно? Оно лишено смысла и не лишено смысла. Почему? Ну да, как говорится, природа как олицетворение нашего высшего «я». То есть есть вопросы, на которые так в лоб и не ответишь. Но, как ни странно, можно пользоваться вполне конкретными какими-то образами, зрительными и так далее, для того, чтобы сильно увеличить количество праны внутри нас. Да, так вот, в чем же разница между нами, вот, человеком, собакой, кошкой, червячком и инфузорией туфелькой, которая плавает в своем водоеме. Это мой любимый этот самый образ. Когда маленький был, по-моему, учебники биологии там все упирали, значит, на этот персонаж. Вот. Разница только лишь одна. С точки зрения пранаяма-йоги, это то количество праны, которым может управлять то или иное живое существо. То есть, несмотря на то, что, как мы говорили, собака, все заживает как на собаке, или там кошки живучие, да, но это только лишь говорит о том, что их прана целиком и полностью перераспределена, ну, максимально распределена на поддержание физического тела, а на умственную деятельность идет по минимуму. А мы же, несмотря на то, что не такие живучие, как собаки и кошки, но праны у нас все равно больше. Вообще статус человека, точно так же, как статус, скажем, собаки в отношении к статусу, скажем, микроорганизма, это количество праны, которое может манипулировать «я». «Я» есть как у нас с вами, так и у собаки и кошки есть, так и у микроорганизма. Из жизни жизнь микроорганизм умирает, рождается, увеличивает количество праны и тем самым рождается уже в более сложном теле. Точно так же потом, умирая, рождаясь в теле животного, рано или поздно, значит, мы получаем с вами тело человека. То есть некая такая эволюционность. Так вот, эта эволюционность прослеживается именно по критерию того количества праны, которое в распоряжении есть у, значит, у каждого, ну, вот этого живого существа. И если же мы живем жизнь что, таким образом, что увеличиваем приток нашей праны, то считается, что мы, значит, живем славную жизнь, то есть мы проживаем ее не зря. Почему? Потому что в следующей жизни мы поднимаемся на новый уровень. Если же ничего не меняется, то это считается не, совершенно необоснованным. Необоснованно такая жизнь. А если более того, количество праны сокращается, то есть в одной жизни побольше было, а в следующей поменьше, даже чисто гипотетически такая постановка вопроса говорит о том, что что-то мы сделали не так в предыдущей жизни. Теперь вопрос, а как может быть так, что вот у одного праны побольше, у другого поменьше? Чтобы ответить на этот вопрос, надо еще раз возвратиться к аксиоматике и помнить, что источник нашей праны – это наше «я», которое везде и нигде, оно может быть и внутри нас, можно считать, можно не считать, и снаружи, как угодно можете считать. Вот, и, значит, из нашего «я» исходит это проявление. Я воспользуюсь некими такими моментами из аксиоматики йоги. Я напомню вам, что мы по неведению считаем себя не своим собственным «я», а своим собственными проявлениями. В первую очередь мы себя считаем своей собственной праной. А только лишь потом эта прана распадается на сознание и энергию, и мы говорим, вот я, у меня сознание, вот я, значит, у меня энергия. Так вот, чем больше преодолено неведение нас самих в отношении нас самих, тем больше праны мы имеем. То есть, чем ближе мы подходим к осознанию своего собственного «я», чем больше мы рассеиваем вот это вот заблуждающее действие майи, тем больше, большим потоком праны мы можем воспользоваться. Поэтому, если вы из жизни в жизнь проживаете жизнь так, что хотя бы немного поднимаетесь на следующую ступень самоосознанности или самоосознания своего собственного «я», или самопознания своего «я», тем больше праны вы имеете. Как бы представьте, что это как источник. Вот я помню, такая была очень интересная картина. Зашел я в один дом, старый дом на ремонте, там все окна были забиты железом листовым. Темно было, хотя на улице свет светил, ну, солнце было. И кто-то дырку пробил. И через эту дырку такой мощный-мощный поток солнечный лучик. Темно, такой солнечный лучик. А потом через некоторое время кто-то дырку побольше проломил. Значит, еще больше стало. Вот примерно та же самая ситуация и с нами. То есть у нас сперва маленький-маленький этот лучик. Маленькая дырочка в наше «я», через которого идет прана. Значит, если мы проживаем жизнь правильным образом, то к концу жизни мы увеличиваем эту дырочку. Значит, уже в следующей жизни приходит больше. Итак, из жизни в жизнь, если мы правильным образом проживаем жизнь, то мы рано или поздно увеличиваем настолько эту дырку и настолько количество праны, что уже в состоянии поддерживать свое человеческое тело со всеми его мыслительными процессами. А вот, скажем, собака или кошка не может, она бы и рада родиться в теле человека. А не может, она его не тянет. Знаете, как этот человек, который, пенсионер, который живет в своей однокомнатной квартире и платит коммунальные услуги, 3/4 части своей пенсии, так что на все остальное ничего не остается, да? Ну, это, к сожалению, типичная ситуация сейчас для нашей страны, стыд и позор. Ему предлагают, а не хочешь ли поселиться в апартаментах олигарха? Ну, там, правда, квартирная плата будет, ну, что-то там, 1040-50 долларов в месяц, да? Ну, конечно, он туда не пойдет. Нечем будет платить за такое удовольствие. Вот примерно та же самая ситуация и со живыми существами. Да и можно было бы родиться, просто не потянешь эту структуру. А не потянешь эту структуру, она развалится. Точнее, тебя выселят из этой квартиры, да? Не потянешь, умрешь. Вот, поэтому, чтобы получить достойное тело, скажем, чтобы сделать этот скачок эволюционный от инфузории туфельки там, до какого-нибудь там многоклеточного червячка, надо уже иметь в запасе много праны, чтобы поддерживать эти множество клеток и так дальше. А чтобы иметь много праны, надо брать ее больше из источника праны, от своего собственного я. А чтобы его брать еще больше, надо преодолеть неведение в отношении того, чем ты являешься. Чем больше мы понимаем, чем мы являемся на самом деле, тем больше у нас праны. Вот именно этим объясняется, что кто-то имеет огромное количество энергии и преуспевает в жизни. А не так, как эти, значит, эти, я помню, эти экстрасенсы, или как их там называли в 90-х годах. Типа, вот он могущественный маг, потому что он черный вампир, он высосал из всех, значит, жизненную силу, а теперь светит. Я не знаю, что там, конечно, кого они имели в виду, да, но устойчиво такая ситуация быть не может. Во-первых, потому что есть закон кармы, во-вторых, потому что источник праны только лишь наше собственное я. А как же ты можешь у кого-то другого утащить? Вот, поэтому очень оптимистичное такое йоговское замечание, что, друзья, все свое ношу с собой. И что если вам надо праны побольше, то вам, в общем-то, надо только лишь одного. Что называется, осознать самого себя. И чем больше осознаете, чем больше проникнетесь в осмысление того, чем вы являетесь на самом деле, тем больше придет праны, этой энергии. И вот тогда вы действительно начнете светить. Действительно начнете быть преуспевающим в бизнесе, в учебе, в жизни, в чем угодно. Поэтому все-таки есть некая такая справедливость, что да, человек, который больше познал сам себя, больше имеет право, больше вокруг себя выстраивает мир таким, как он считает нужным, и доминирует. Еще раз, это для хороших бизнесменов, которые сделали все сами, они не те, которые украли, значит, всего народа. Зэки строили у нас, знаете, в сталинские годы зэки строили эти все компании. Столько костей там, косточка на косточке лежит. А сейчас вот новые владельцы. Они, ну вот понимаете, да, то есть это вопрос кармический, что они это получили. Это не их прана. И действительно, на некоторых из них смотришь, ну там прана и не пахнет. Там иной раз смотришь и думаешь, как такого вообще из тюрьмы могли выпускать. А он уже олигарх. Вот. А вот если же вы сами все построили, то, конечно же, вы имеете право на более высокое социальное, в том числе, положение. Почему? Потому что у вас больше прав. Почему? Потому что вы больше познали, чем вы являетесь на самом деле. Вы ближе приблизились к истине. Действительно, слово «богатство», как этот сказал наш этот самый юморист, да, от слова «бог». У кого больше познания высшего, кто больше проникся в осознание самого себя, у того больше и праны. А если праны много, это просто вопрос времени, когда у вас будут и деньги, и исполнение всех ваших желаний, и карьеры, и так далее, и тому подобное. То есть еще раз, все в нас самих. Но еще раз я остановлюсь на другом моменте, что вот смотрите, животные, они проживают несчастные жизни. Они, в общем-то, где-то вынуждены заниматься познанием самого себя, чтобы просто выжить. Действительно, из, как это еще нас учили дарвинисты, что вот естественные, в естественном отборе побеждает более сильный, более умный, более энергичный, более находчивый, проворный, или словами йоги, та особь, которая обладает большим количеством праны. Наоборот, особи, которые с меньшим количеством праны, их, как правило, в первую очередь и съедают. Закон джунглей. Кто не спрятался, что называется, я им не виноват. Значит, кто смел, тот и съел. И так идет из жизни в жизни до тех пор, пока не сформируется тот инструмент, который называется разум. Окончательно он сформируется только лишь на стадии тела человека. Так вот, начиная уже с тела человека, вы можете, да, если до этого, вы можете уже не пользоваться этими звериными законами джунглей. То есть до тела человека звериные законы джунглей была единственная возможность развить разум. После того, как вы получили тело человека, уже нет никакой необходимости в этих звериных законах джунглей. Я постоянно повторяю, в чем была такая принципиальная теоретическая ошибка, значит, Адольфа Гитлера. Именно в этом, что он распространял законы животных на людей. А это в принципе неверно. Хотя до известной степени и играло свою роль. Вот. Но вернемся мы к человеку. Так вот, начиная с тела человека, у вас появляется способность более избирательно, во-первых, пользоваться праной, во-вторых, резко увеличивать приток праны за счет резкого преодоления иллюзии и неведения в отношении того, чем вы являетесь на самом деле. То есть в теле человека вы можете гораздо быстрее осознавать свое высшее «я», и по мере этого осознания вот этот приток праны будет расти. И начиная с тела человека, уже идет некий другой эволюционный закон, который должно прожить все человечество. Это также увеличение количества праны, но только скачкообразное. Если у животных это было плавно, в общем-то, по нарастающей, то начиная с тела человека, это скачкообразное изменение. И это то, что называется духовной эволюцией. То есть, если до этого была обычная эволюция, звериная, то теперь духовная эволюция. Два человека внешне мало чем отличаются. Две руки, две ноги, одна голова. Один един, который занимается йогой, обладает колоссальным количеством праны. Другой обычный человек. Праны во много раз меньше. И, ну как бы вот такой резкий скачкообразный набор праны, он меняет все внутри. И поэтому, собственно, как это не, да, как только много праны, разум по-другому работает. Какие-то вещи, которые вы никогда понять не могли, вдруг становятся очевидны. Меня постоянно спрашивают: а вот закон реинкарнации, там, что все, кто умирают, рождаются. А кто доказал, а кто видел, значит, а вдруг это все вранье, а вдруг это все не так, а вдруг эти, значит, ушлые индусы нас за нос водят. То есть придумали себе теории. Вот поверьте, на определенном этапе занятия йогой эта вещь становится очевидной, как Божий день. Такой же очевидной, как и то, что Земля вращается вокруг Солнца, или то, что Земля круглая. На первый взгляд это совершенно неочевидная вещь, да, то есть вроде как Земля плоская, Солнце на востоке восходит и на западе садится. Но ведь у нас же не возникает никаких сомнений по поводу того, что Земля круглая. Вот точно так же и здесь. Если как только вы наберете определенное количество праны, какие-то йоговские истины для вас станут самоочевидными. И ничего не будет противоречить, то есть ни логика, ни сверхлогика не пойдет впротив. Наоборот, будет дорисовывать эту картину. Так вот, фактически, так как мы с вами дожили до состояния жизни в телах животных, мы как бы, знаете, это промежуточную гонку мы выиграли. Мы с вами прожили множество жизней в телах животных, и, надо сказать, прожили удачно. Почему? Потому что сейчас здесь сидим все в телах людей. То есть тело человека – это очень большой приз. Это очень большое счастье обладать телом человека. А с точки зрения качественной, отличаемся мы от собак и кошек, вернее, некачественной, количественной, отличаемся мы от собак и кошек и прочих тварей тем, что у нас больше прана. Прана перераспределена она по-другому. Теперь наступает вторая часть, значит, марлезонского балета, или вторая часть этого марафона. Это еще сильнее увеличить прану, чтобы выйти на новый уровень, эволюционный новый уровень. Через это должны пройти все люди. Более того, долгое задерживание на стадии вот эволюционном чисто в теле человека очень опасно. Потому что разум уже развит очень хорошо, а каких-то осмыслений, каких-то духовных истин совершенно нет. И можно сделать ядерную бомбу, все взорвать, и потом опять, значит, искать себе возможность рождаться в телах. Ну, так как людей всех перебьют, то, значит, обезьян уж, я там не знаю, опять этот эволюционный путь. И, собственно говоря, любое занятие любой йогой, будь то хатха-йога, крия-йога, ведет к тому, что вы увеличиваете прану. То есть вы как бы занимаетесь одним, но косвенно на выходе поток праны увеличивается. То есть получается, что какой бы йогой вы ни занимались, если рассматривать вас с точки зрения, каким количеством праны вы обладаете, это количество будет расти. Если вы действительно занимаетесь йогой, а не чем-либо посторонним. Но есть способ, который позволяет непосредственно, очень быстро, резко увеличить приток праны. Как если бы вы сделали очень резкий эволюционный скачок. И этот способ называется пранаяма-йога. Поэтому пранаяма-йога одна из самых мощных йог, один из самых мощных разделов йоги. И как следствие, один из самых опасных. То есть в этом заключается некая такая диалектика или сбалансированность, может быть, йоги, что с одной стороны все и сразу, но с другой стороны, знаете, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. То есть, ну а по-другому, в общем-то, и быть не может. Поэтому на пути человека, который подошел к пранаяма-йоге, на горизонте вырисовываются красивые вершины свершений будущих, но прежде чем до них дойти, приходится проходить такие долины, где полным-полно всякого рода искушений, ядовитых змей там и прочего-прочего. И меня, честно сказать, больше всего волнует даже не способ, вернее, не то, чтобы донести как бы особо там утонченные методики пранаяма-йоги, сколько оберечь вас от опасности. А опасности, поверьте, действительно очень серьезные. Еще раз, по-другому и быть не может. За каждое небольшое увеличивание кусочка, значит, притока праны мы платили тем, что там проживали в жизни то одного животного, то другого животного. А тут вдруг сразу и много. Обратная сторона этого – это риск.